Глава 10. Эдвин. Мгновение он не мог понять, где находится. Над головой нависали ветви. Небо едва начинало светлеть. Утренний холодок пробирал до костей, тело ломило от усталости. События прошедшего дня всплыли в памяти, и он едва сдержался, чтобы не застонать, повернул голову. Сет сидел у кострища на корточках, в той же позе, что и накануне. Это развеяло последнюю надежду, что все это было просто сном. Вор поймал его взгляд. «Доброе утро». «Сколько я спал? Солнца еще не видно?» «Часов 6. Достаточно. Нам все равно пора путь. Я бы разбудил тебя через полчаса». Слово «нам» покоробило юношу. Он снова уставился в небо. Сет кашлянул. «Проснись и пой. У меня осталось еще немного вяленого мяса, плюс удалось собрать горстку ягод. Нужно сделать рывок из леса. На ягодах долго не протянешь». Эдвин вздохнул. «Ты даже не сомневаешься, что я пойду с тобой, верно?» В голосе Сета послышалась насмешка. «Ты мне скажи». «Я все еще не очень верю. Случайно выловить из реки бесценный медальон? И ты действительно собрался тащить меня в столицу?» «Пути божьи неисповедимы. И не советую рассчитывать на то, что я буду тебя тащить. Пойдешь сам. Одну ногу вперед, потом другую. Несколько недель, и мы в столице. Напомню, что аргентам дело не кончится. Там я получу инструкции, куда нужно доставить медальон». «Сказать легче, чем сделать». «Я все же сторонник активных действий. А сидя тут, мы точно не приближаемся ни к столице, ни к цивилизации. Все утро вытряхивал насекомых из одежды». Последняя фраза подействовала. Эдвин живо привстал, оглядел себя, посмотрел на вора с недоверием. Тот хмыкнул. «Встал уже хорошо. Парень, я не могу обещать, что дорога к столице будет устлана красным ковром. Но при встрече с гвардейцами... Ври, что я потащил тебя насильно. Придумай что-нибудь. Главное, молчи про медальон. Думаю, для тебя все обойдется. Но что нас ждет в конце? Не могу сказать, потому что не знаю. Наниматель давал информацию очень дозированно. Но даю слово, я сделаю все возможное, чтобы ты мирно вернулся домой». «С чего такая забота? Из чего ты взял, что нас обоих просто не убьют? Даже если все сказанное про медальон правда, чем меньше людей в курсе, тем лучше». Сет хмыкнул. «Мальчик, ценю твою осторожность и сообразительность, но такие заказы не дают кому попало, поверь мне. И если бы исполнители опасались, что дельце закончится худо, то нанимателям пришлось бы справляться самим. В этом мире есть свои правила, и я нахожусь под протекцией определенных людей. А ты под моей. Понимаешь, о чем я?» Эдвин поморщился. В детстве друг отца развлекал ребятню сказками о гильдии благородных воров. В его рассказах они были чуть ли не древним орденом, крали вещички у богатых, трудились на благо страны. «Добро пожаловать в сказку в таком случае. Но благородство и древний орден тут совершенно ни при чем. Можешь мне поверить?» «Тогда объясни». «Воры есть воры. Мы делаем свое дело ради денег. Еще немножечко от скуки. У условного нанимателя есть заказ, непростой и деликатный. В нашем случае крайне непростой и крайне деликатный. Придет ли условный наниматель в портовую таверну предлагать столь щепетильное дело очередному тупому головорезу? Не думаю. Потому что он знает. В каждой такой таверне сидит наш человек. По виду никто, обычный посетитель. Изложи ему дело в общих чертах, и он передаст, кому посчитает нужным. После этого с нанимателем встречается кто-то наподобие меня». «А суть в...» «Суть в том, что после пожимания рук начинают действовать простые правила. Исполнитель обязуется довести дело до конца любой ценой. Поэтому мы с тобой сидим посреди леса. Провал, даже от независящих от меня причинам, обернется дорого. Взамен я могу быть уверен, что получу свою награду, а также покину нанимателя живым и здоровым. И это знание стоит чуть ли не дороже награды». Вор изобразил жест, словно потирает монетку пальцами. «Заказчик знает, что обманув и не выполнив обязательства, он навлечет на себя гнев всей, назовем это, изнанкой общества. Ты настроил меня на поэтичный лад. Звучит куда лучше, чем есть на самом деле. Итак, помимо очевидных и деструктивных ответных действий, наниматель лишается возможности последующего взаимодействия с нами. Это похуже любого наказания, ведь если ты богат, то привыкаешь, когда за тебя решают проблемы. Когда мне описали подробности дела, в голове перед сном витали сомнения, и все-таки уверенность в окружении сыграла свою роль. Я согласился, хотя уже успел пожалеть об этом. «Гильдия воров оказалась не сказкой. Потрясающе. Сколько же тебе заплатят?» 100 000 золотых монет. Эдвин посмотрел вору в глаза, тот не шутил. Деревья перед глазами закачались, он даже присел обратно на валежник. «Что можно купить на эту сумму? Нет, погоди. Да что угодно можно купить. Зачем кому-то столько денег? Я слышал, хороший дом в столице будет стоить 3-5 сотни, если хочешь смотреть из окна на замок владыки. Это правда?» «Правда. Теперь ты прекрасно представляешь себе ценность безделушки в твоем кармане. На ее фоне плата за мой труд незначительна». Юноша взялся руками за голову. «Не пытайся считать. Любую сумму можно потратить, была бы возможность. А если нет, дело все равно должно быть оплачено в соответствии с условиями заказа. А этот заказ, поверь, никогда такого не было. Ты выловил на берегу кусочек истории, которая пишется на наших глазах. Наслаждайся». «Вчера тряпица продал меня за 1 серебряную монетку. Рад, что для тебя ценность происходящего исчисляется горой золотых». «Гора не гора. Значительная часть осядет в карманах тех, кто подкинул мне эту работу. Плата за возможность, плата за защиту. На это мне не жаль ни монетки. Часть получишь ты, если дойдешь со мной до конца». Юноша поднял глаза. Сет встал, отряхнул штаны. «Так просто?» «Проще некуда. Безопасность семьи, хорошая мотивация, не спорю. Но деньги никогда не помешают, особенно когда их так много. Сделаем дело и пойдешь на все 4 стороны. А карманы будут приятно оттянуты. Но советую думать об этом поменьше. Пока что в наших карманах только речной песок и древняя драгоценность. А теперь вперед. Обмен должен свершиться». «У меня есть еще вопросы». «Задашь по дороге?» «По дороге куда?» Сет вздохнул, присел обратно. Взял с земли палку. «Поправь меня, если ошибусь. Я плохо знаю эти места, но хорошо ориентируюсь на местности». Он начал выводить палкой узоры. «Я пришел с юго-востока, скорее с юга, чем с востока. Погоня заставила петлять, и затем следы пришлось сместить на запад, сильнее, чем я рассчитывал. Вот это!» Он начертил квадратик на земле. «Твоя деревня. Будем считать, что мы тут, ушли не так далеко. Почти ровно под столицей, если смотреть на карту. Это несколько недель пути». Сет добавил еще несколько пометок. «Если двигаться на север прямо к Аргенту, уткнешься в Лордан. Ближайший островок цивилизации. Туда повезли ваших парней. Там опасно, думаю, не нужно объяснять почему. На восток смысла идти нет. Лишь отдалимся от Аргента еще сильнее. Не знаю городов в той стороне, до которых можно быстро добраться пешком. А вот на запад... Мне запомнилось вранье твоего каменщика. Он упоминал берега. Его болтовня оказалась пророческой. Похоже, ты действительно туда отправишься. Полдня пути туда на повозке, значит, пешком меньше суток, если двигаться быстро. Бернал, скорее всего, не ждет нас с тобой с той стороны. Обогнем твою деревню лесом и пойдем на запад. В берегах пополним припасы, а лучше раздобудем лошадей». «Не думаю, что в берегах будут свободные лошади. Деревня чуть больше нашей, все при деле. А что дальше?» «Посмотрим. С лошадьми или без них будем двигаться к столице, чуть смещаясь на запад. Так мы минуем главный столичный тракт. Будем надеяться, что Бернал потерял след. Он не отступится, а в столице придется очень внимательно смотреть по сторонам. Но сначала нужно туда добраться. А теперь вперед, к берегам». «Как ты спустился со 2-го этажа? «Что?» По ощущениям, они шли уже почти час. Сет безошибочно определил направление и шагал вперед, как и накануне, быстро и уверенно. Эдвин гнал со следом и забрасывал его вопросами. Сет отвечал куда более скупо, чем раньше. Казалось, он исчерпал список тем, на которые мог говорить спокойно, а теперь отбивался от напора юноши общими фразами. О некоторых вещах он отказался говорить категорически. Например, у кого он выкрал медальон. Сет не назвал даже города, лишь упомянул. «Знание об этом навлечет на тебя лишь большую опасность и ответственность. Могу только сказать, что когда мы закончим, если закончим, то советую поселиться где-то поближе к северу». Эдвин мрачно ответил. «Я не люблю холод. И вообще, я планирую вернуться в свою деревню». «Север большой мальчик, он не весь покрыт снегом. Ты бывал в Маленго?» «Ты знаешь, что не бывал. И не переводи тему». Итак, целый час. Солнце поднялось над верхушками деревьев, начало припекать. Несмотря на густоту леса и общее запустение, вокруг было даже красиво. Листья деревьев светились в лучах солнца, чирикали птицы. В других обстоятельствах Эдвин бы даже порадовался прогулке по новым местам. Но сейчас он ругался про себя и шагал вперед по протоптанной Сетом тропе. Каждые шагов 100 возникало желание развернуться и пойти обратно в деревню. Бросить медальон на землю и бежать без оглядки. Пусть хитрый вор сам разбирается со всем этим. Потом на ум приходил их вечерний разговор, и Эдвин, продолжая мысленно ругаться, шел дальше. Внезапно появление в деревне Белоголового стало меньшей из проблем. В исходящую от всей истории с медальоном опасность он все же поверил. Сет бы не тащил с собой обузу, будь иначе. «Ты меня слышал. Ты вырубил первого стражника и сказал мне спуститься по лестнице. А затем возник у второго гвардейца за спиной. Лестница — единственный путь сверху. Так как?» «Мальчик, это было куда проще, чем умыкнуть одну из самых охраняемых вещичек в стране. Если бы я не умел возникать за спиной у врагов, то не получил бы эту работу». «Ты опять не ответил прямо. Все ваши гильдии такие ловкие». «У нас нет гильдии. Я бы сказал, нет никаких нас. И нет не все». Эдвин стиснул зубы. Он вновь и вновь проматывал в голове события в мастерской. «Побеждать столичных гвардейцев голыми руками тоже просто». «Рекомендую взять хорошую дубину и огреть кого-нибудь из них по голове. А лучше просто держаться подальше». «Да, но я спросил, как ты это сделал без оружия?» «На броне есть слабые точки, крепления в области КДК, например. И не только. А еще в деревне они были без шлемов. Лица у гвардейцев такие же мягкие, как у всех остальных». Эдвин принял такой ответ. Но в его памяти Сет чаще бил отнюдь не кулаком, а рассекал воздух прямой ладонью. Ответ на вертевшийся на языке вопрос он угадал сам. «Если бы я не умел пробивать броню кончиком пальцев, то не смог бы выкрасть штуковину стоимостью в несколько городов. А может лучше, если бы я не умел летать, то как бы я попал в самое защищенное хранилище? Чертов вор! Если гвардейцы так далеко от Аргента, то почему они все равно зовутся столичными?» «Это принадлежность, а не указание на место, где расквартирован полк». В голосе Сета прорезалось удивление, словно ему приходилось объяснять очевидные вещи. «Все, кто дослужил до гвардейца и получил право носить броню, принадлежат Вильгельму и столице. Принадлежат с потрохами. Множество гвардейцев рассредоточено по всей стране. Они расквартированы в каждом крупном городе, как минимум. Напоминание местным правителям, что владыка присматривает за ними. Официально, конечно же, это подается как широкий жест. Якобы столица заботливо помогает обеспечить безопасность и стабильность в регионе». Вор замолк. Мысли Эдвина снова метнулись домой. На горизонте нарисовалась куда большая проблема, и появление гвардейцев в деревне теперь казалось полной ерундой на фоне этого неожиданного похода к столице. Он одернулся. «Нет, это не ерунда. Совсем не ерунда». Перед глазами материализовалось лицо Вамоса, последний разговор на пороге дома. Он задал очередной вопрос. «Расскажи мне про распределение». «Вамос заботится обо мне, но он не трус. И несмотря на то, что он чтит законы, однако сразу после землетрясения запихнул меня подальше от чужих глаз и начал врать в лицо генералу». «Надеюсь, он выдержит этот груз на душе». «Смешно. Ты тоже приврал, когда вытаскивал меня из мастерской. Напирал на то, что прогулка по лесу в твоей компании куда лучше, чем поездка в Лордан. Почему? Гвардейцы были довольно вежливы для конвоиров». «Все они вежливы до поры до времени. Мальчик, это их работа. Несмотря на погоню, Бернал был обязан отрядить часть своих людей на это дело, ведь тряска, даже в такой глуши, это очень опасно. И он далеко не дурак. Кричи на простых людей, угрожай им, тряси оружием, и они начнут вставлять палки в колеса. Будь вежлив, и люди сами отдадут своих детей на поруки. При этом он знает, куда их повезут. Прекрасно знает, поверь мне. И если в нем осталось что-то от обычного человека, а не от военного, то он не испытывает от этого радости. Если ты сейчас скажешь, что всем отправленным на распределение просто перерезают глотки по пути и сваливают в канаву, то я не поверю. Правильно, не поверишь. Хотя я такого и не скажу. Проблема распределения в другом. Тебя не удивило, что ты достаточно взрослый. Тебя не удивило, что ты достаточно взрослый и не можешь быть белоголовым. Но тебе все равно пришлось прятаться и бежать. А если бы тот каменщик не был столь расторопным, то ты бы уже ехал в Лордан. И что ты... Эдвин наступил ногой в яму, споткнулся и, выругавшись, продолжил. Что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что политика в отношении распределительных пунктов у страны очень простая. Проверим всех, а там посмотрим. Даже в крупных городах, где можно узнать дату рождения и возраст человека по врачебным книгам, на распределение частенько увозят слишком взрослых парней или слишком уж маленьких детей. Исключение – самые крупные города со множеством церковников. Там обычно указывают на источник безошибочно, вплоть до комнаты. Гвардейцы рассуждают в этот момент примерно как твои соседи. Никто старше или младше определенного возраста не становился белоголовым. А вдруг теперь начнет? Счастливого пути, увидимся после проверки. Ты так и не сказал, чем плоха проверка. Долго ждать? В том числе. Распределительные пункты есть не во всех городах. Далеко не во всех. Поэтому в каждой стекаются люди со всех окрестных поселений. Точнее, их туда привозят. Не думаю, что кто-то приходит добровольно. Но это причина, а не следствие. Причина того, что условия в распределительном пункте тебе бы не понравились. Я бы назвал это детской тюрьмой. Эдвин помолчал, затем уточнил. Все так плохо? Очень плохо. Недостаток проверяющих. Представь, одного священнослужителя на 500 человек. В своей очереди на проверку можно ждать несколько месяцев. Все эти несколько месяцев ты проведешь в месте, на которое столица не выделяет много золотых. Нет смысла. Тем более внутрь может попасть только тот, кого должны проверить, либо гвардейцы с церковниками. А те, кто выходит в мир, так рады, что побегут домой со всех ног и не будут предъявлять претензий. Сотни человек лежат практически на полу в больших залах. Я видел это своими глазами. Пара кормежек в день, если повезет. Кто-то заболел? Хороший отсев, болезнь заберет излишек. А заболеть легко. В такие места попадают множество бездомных. Просто чтобы была крыша над головой. Просыпался когда-нибудь от того, что твое ухо грызет крыса? Юноша сбился с шага. Как такое может быть? Сотни детей живут месяцами в таких условиях. При этом нужно лишь доказать, что ты не белоголовый. И никто не возмущается? Возмутись, шансы добраться до выхода уменьшатся. Среди прочего, практикуется система общих наказаний, как на распределении, так и на рудниках. Будешь докучать стражи и жаловаться, накажут весь твой барак. Надо ли объяснять реакцию людей, которых не кормили сутки из-за тебя? Даже на самих рудниках условия вроде как получше. Каждый белоголовый – важнейший ресурс для страны. А вот кучка проходимцев на распределении не несет в себе никакой ценности. А родственники? Родственники, если получают своего отпрыска назад, рады уже и этому. А если не получают? Извините, ваш сынок оказался белоголовым. Это мясорубка, мальчик мой. Обычные люди боятся тряски. Не хотят, чтобы их дом сложился, как карточный домик. Умные люди боятся того, что следует после. Твой вамос из умных людей. Не укладывается в голове. Все об этом знают и ничего не делают. Смешно. Мальчик, то, что я рассказал тебе, да никто об этом не знает. Пропаганда доносит до общества мысль, что распределительные пункты незаменимы, что они нужны для защиты населения от землетрясений. В это очень удобно и приятно верить, чем и занимается большинство людей в Симфории. Островки знания в том мире, я, деревенский каменщик, теперь и ты, ничто. «Ну вот узнал ты, в каких условиях живут люди на распределении, и что? Просто порадуйся, что ты здесь, и живи дальше». «Ребят из моей деревни повезли туда». «Грустно, но большая часть из них вернется, скорее всего». Они помолчали. Ветки трещали под ногами. Эдвину казалось, что он слышит треск костей. Он пытался переварить услышанное. Представил себе зал, где люди ждут своей очереди на проверку. Уворачиваясь от крыс во сне, поморщился. Это натолкнуло его на мысль. «Ты сказал, что в такие места могут попасть только те, кого должны проверить. Еще гвардейцы и церковники. Так кто ты, гвардеец или церковник?» Сет потянул с ответом. «Уж точно не бывший белоголовый. Таких не бывает». «Это значит, что ответа я не дождусь?» «Все верно». Следующая мысль была еще безумнее. «Получается, Вамос бывал на распределительном пункте? Ожидал проверки?» «Вероятность этого высока. Объяснила бы, почему он так подорвался прятать тебя». «Немыслимо». «Мальчик, пожилые каменщики не всегда были каменщиками. А пожилые воры – ворами. Мир куда сложнее, чем тебе кажется. Но советую жить в настоящем. Ценю твою тягу к знаниям и не имею желания поддерживать ложь империи, гвардейцев, церкви и всех прочих. Но не думай об этом много перед сном, иначе сойдешь с ума. Ты здесь, и у нас есть дело. Так сконцентрируйся на этом». За разговором Эдвин пропустил, что деревья начали редеть. Света стало больше, трава ниже, и они практически вывалились из леса. Сет взмахом ладони остановил его, присел за кустом, внимательно всмотрелся в горизонт. «Узнаешь пейзаж?» «Не знаю». «Более 20 лет в деревне и никакой тяги к путешествиям? Мальчик, это разочаровывает. Обычно я путешествую по дорогам и на телеге, а не пешком по лесу». «Простите, ваше величество, карета в ремонте. Не вижу признаков Бернала. Вообще признаков чего-либо. Местность открытая, но даже дорог нет». «Все еще идем на запад?» «Конечно. Не знаю, как ты, а я точно знаю, что скоро проголодаюсь. К ночи нам нужно быть в деревне. Вперед!» Эдвин поднялся из-за куста, начал спускаться с пригорка. Спустя пару шагов остановился и оглянулся. Сет так и сидел за кустом, упираясь ладонью в землю. Поймал его взгляд, крякнул от натуги и поднялся. Юноша поднял брови. «Даже неудержимый вор может устать. Солнце взошло не так давно». «Я посмотрю на тебя к вечеру. Пошли». Они спустились и вновь зашагали по траве. Местность стала куда более открытой. Скопления деревьев и кустарника были позади. Сет ощутимо напрягся, вновь начал крутить головой по сторонам, как после побега из деревни. Но казалось, в мире остались лишь они двое. Под ногами сминалась трава, жужжали слепни, солнце медленно катилось по небу над головой. Сделали по пару последних глотков из фляжки. Сет многозначительно постучал костяшками пальцев по дну. Глухой звук оповестил, что вода кончилась. Язык от этого знания стал сразу прилипать к небу сильнее. Разговаривать юноше больше не хотелось, а вор и не настаивал. Вместо этого Эдвин вновь погрузился в свои мысли и, вспоминая события прошедшего дня, шагал вперед чисто механически. Постарался прикинуть, сколько займет путь до столицы, понял, что не может этого знать даже приблизительно. Аргент всегда значился у него в голове как большой город где-то далеко. Оставалось верить словам Сета про несколько недель. Значит, минимум столько же обратно. Это не радовало, матушка и Вамус с ума сойдут. Эдвин со стыда подумал, что друзьям не так повезло. Шепчущие дубы были небольшим поселением, он знал всех жителей и большинство из них лично. Что уж говорить про сверстников. Сейчас в Лордан уехала по меньшей мере пара его хороших друзей. Хотя можно ли назвать ситуацию, в которой он оказался, везением? Сутки назад жизнь была проста и понятна, а будущее просматривалось на годы вперед. Сейчас он не знал, что будет с ним к вечеру. Это пугало. Ну, хотя бы крысы не сгрызут мои уши во сне. Проклятие! Надеюсь, вор приврал и преувеличил. Время приближалось к полудню. К жажде добавился еще и голод. Скудный завтрак, как и столь же скудный ужин, не способствовал внутреннему насыщению. Однообразный пейзаж начал угнетать. Все детство, когда отец брал Эдвина с собой в поездки, он с диким восторгом глазел на проплывающие мимо леса и поля. В отрочестве и юности стал относиться к этому спокойно, просто гнал телегу вперед уже сам. Но впервые, шагая пешком по пожелтевшей от жары траве, он ощутил, какой мир на самом деле большой. «Почему ты помог мне?» Сет впервые задал какой-то вопрос первым. Эдвин смешался. «Что?» «Я боялся, что ты начнешь кричать. Повалил тебя и зажал рот. В такой ситуации любой начнет паниковать. Но ты сделал то, что я просил». «Просто стоял на месте». «И тем не менее, знаешь, что такое василек?» «Растение». «И не только. Это яд. Расходится по крови при движении. Пару шагов и мышцы немеют. Человек начинает паниковать, двигаться быстрее, разминать руки и ноги. Через пару минут наступает полный паралич. Затем смерть. Человек просто не может вздохнуть полной грудью. Но этот яд редко используют при серьезных делах. Опытная жертва знает, при первых симптомах достаточно замереть на месте, и без движения яд растворится в теле. Поэтому есть варианты надежнее, от которых не спасет просто знание». «К чему это ты?» «К тому, что умение в нужный момент замереть и ничего не делать тоже может спасти жизнь. Так почему ты пошел у меня на поводу?» Эдвин призадумался. Почему он шел с этим сейчас, было понятно. Но на чердаке... «Я очень доверяю Вамусу. Думаю, я смог бы доверить ему свою жизнь. Кто знает, может, в этот раз так и получилось». «Объясни». «Ты же подслушал наш короткий разговор на входе в мастерскую. Так вот, всего парой фраз он ясно дал мне понять, что нужно идти прятаться наверх, в этом спасение, и все будет хорошо. Я тружусь под его началом уже не первый год и привык слушаться. Когда я услышал, что военные будут проверять дом, отправки на распределительные пункты я не боялся. Боялся, что нарушу план Вамоса. Помощь тебе означала следование этому плану, поэтому я подчинился». Он вздохнул и горько добавил. «Это не имело смысла. Теперь его в любом случае поймали на лжи столичному генералу». Старый вор помолчал, затем осторожно ответил. «Смысл все же был, раз ты тут, а не в повозке. Что касается лжи... «Можешь не переживать, у них нет времени наказывать деревенского каменщика за болтовню. Учитывая, что он врал для спасения помощника, думаю, Бернелл не сильно обиделся. Поганец Роше, я уверен, зашел на виск, но генерал знает свою цель, и она сейчас разговаривает с тобой». «Роше? Тощий парень? Адъютант?» «Да. А еще заноза в заднице и истеричка. Ползет по карьерной лестнице. Родственнички приставили его к Берналу набраться опыта. Уверен, генерал был не рад, но этот хлыщ, помимо всего, крайне исполнителен. Если Бернал получил приказ и следует ему, то парень роет носом в землю не ради моей поимки, а ради своей карьеры». Эдвин посмотрел вору в спину. «Ты, на удивление, хорошо осведомлен. Знаешь всех столичных гвардейцев по именам?» «Знаю тех, кто гонится за мной. Этого достаточно. Или думаю, что знаю». «Возник вопрос. Ты бежишь с юго-востока. Так почему за тобой гонится гвардейский генерал? Я мало разбираюсь в таких вещах, хотя мне казалось, все эти люди сидят в крупных городах, в той же столице». «Верно. Хороший вопрос. У меня есть пара мыслей на этот счет, но мои размышления тебе не понравятся». «Последнее время вокруг осталось мало вещей, которые мне нравятся. Если я иду с тобой, то хочу знать, что у тебя на уме». «Хорошо. Об этом у меня еще будет разговор с нанимателем. Оказалось, что полк Бернала расквартирован на юго-востоке. О чем меня? Вот это случайность, не предупредили. Можно предположить, что это комплимент от столицы и своего рода пенсия для Бернала. Серебряные доспехи ходят по городу, теша самолюбие правителя. А генерал нежится на солнце и раздает приказы направо и налево. Но присутствие медальона в городе все усложняет, и я знаю характер старика. На пенсию он добровольно не выйдет. А значит, столица приставила к городу столь высокий чин не просто так. Защищать медальон в лучшем случае. А в худшем? А в худшем кража все равно должна была произойти. Но медальон может и потеряться в процессе поимки вора. Эдвин сбился с шага. «Хочешь сказать, что никто не ждал от тебя успеха?» «Честно, не знаю. Но по косвенным признакам могу предположить, что все это время я работаю на столицу и Вильгельма. Вероятно, наниматель действительно верил, что я краду медальон для него». «А поподробнее?» «Легко. Посмотрим в прошлое. Кто-то в столице узнает о существовании медальона и его ценности. Под кто-то я подразумеваю Вильгельма. Без его кивка в столице никто не пикнет. Только как изъять такую драгоценность? Войны начинались и за меньшее. Но такая война Аргенту не нужна. Вероятно, кто-то шепнул пару слов нужным людям, они шепнули другим, и информация дошла куда надо, до моего нанимателя. Закинули удочку. Думаю, было много недель или месяцев подготовки, а затем на сцену вытащили меня. Крайне удачно для столицы. Старый вор вытаскивает медальон на белый свет, а старый генерал его ловит. Безделушка в процессе оседает в столичных карманах. Вора пытают, а потом убивают, так и не выяснив, куда он спрятал медальон. Что логично, ведь в этой истории я его и не прятал. А наниматель? Если я угадал большую часть истории, то мой наниматель оказался бы в лапах Вильгельма быстрее, чем ты вчера пошел ко дну. Очень надеюсь, что все не так. Но чутье говорит мне, что в этой истории даже не двойное, а тройное дно. Эдвин застонал вслух. «Теперь ты говоришь, что мы, возможно, бежим лично от владыки. Он разместил конкретный гвардейский полк в этом городе и рассчитывал выкрасть медальон твоими руками? Какая тогда нам польза от нанимателя? Зачем мы спешим в столицу? Это самоубийство!» «Как много вопросов. Напомню, что все это мои догадки. И контракт все равно должен быть выполнен. Наниматель получит медальон, а потом пусть разбирается с Вильгельмом сам. Я хорошо умею прятаться». «А я нет. Что делать мне?» «Положись на меня». «Уже положился, и каждый час узнаю новые ужасающие подробности. И вообще, спасибо за рассказ о невероятной столичной интриге, но мой вопрос о гвардейцах вел к другому. Ты подробно разъяснил, как устроены распределительные пункты. Ты знаешь гвардейцев по именам, знаешь их характеры, в частности Бернала. Знаешь подробности про адъютанта. Да о чем я говорю? Ты даже характер владыки косвенно описал. Кто же ты, черт возьми? Кем ты был раньше? И не нужно слов про старого вора!» Вместо ответа Сет зашелся кашлем, лопатки дрожали от спазмов. Отдышавшись, он выдержал паузу и, не останавливаясь, бросил через плечо: «Старым дураком». Следующие несколько часов они шли в молчании.